Все хорошее в принцессе запрятано в куче хлама, точно так же, как алмаз запрятан в горе», — перевела Грабулия. Принц молчал, вежливо и печально. Но все же Склепе показалось, что он сильно разозлился. «С чего бы это? Был такой терпелюшечка!» Склепе подумала, что шутка затянулась, и решила вознаградить Форна. «Ладно, киса, с тобой все ясно. Ты скорее треснешь, чем расколешься. А теперь десерт. Смотри и плавься от счастья. Превращение гадкого утенка в пакостного лебедя. Раз, два...» На счет три Грабулия сорвала с себя невидимый плащ и, скрутив с пальца кольцо, вместе с ним сбросила облик царицы Нуи. «А теперь можешь меня обнять и поцеловать», — распорядилась она. «Только учти, тебе придется расстроить свою помолвку и жениться на мне. Я девушка глубоко порядочная, имеющая абонемент в ЗАГС. Ну, чего ты застыл, как истукан? Ты меня не узна?» Грабулия осеклась. В глазах у принца появилось неприкрытое злорадство. Не похоже было, что превращение страшной царицы в симпатичную фрейлину оказалось для него такой уж неожиданностью. «О, как я тебя поцелую! Тебя так страстно никто еще не целовал!» — пообещал принц Форн. Он протянул руку и одним движением, точно перчатку с руки, сдернул с себя магический лик. Грабулия узнала Эйду Сирос. Проклятая Эйда точно так же, как и она, применяла маскирующую магию. «Вы слышали? Она произнесла слово ЗАГС!» — с ужасом воскликнула Эйда. «Никогда не слышала такого страшного слова!» «Магия Вуду чистейшей воды!» — произнес чей-то голос, показавшийся Грабулии знакомым. «Что я говорила, Ваше Величество? Я ей никогда не доверяла! Я заметила, как она подала знак принцу!» Продолжала Эйда с тем чистым восторгом, который люди испытывают, когда делают кому-то гадость. Грабулия нервно обернулась. За ее спиной, сдернув невидимые плащи, поочередно возникли царь Бар III с охраной, царица Нуи и принцесса Августа, кислая как лимон и раздраженная как болотный хмырь. «Вот блин, я давала представление перед слишком большим количеством зрителей, и хоть бы один купил билет», — тихо сказала себе Грабулия. Она поняла уже, что не просто вляпалась, но увязла по самую макушку. «Неблагодарная тварь! Ты чуть не увела у меня моего ляпусика! А еще называла его уродом, змея!» — прошипела принцесса Августа. «Как хорошо, что папуля послушался Эйду и перевел принца Форна в другие покои!» «Ты разочаровал нас, Грабуля. Разумеется, твоя карьера при дворе закончена. Ты больше не фрейлина. И вообще, как бы поточнее выразиться, ты уже больше никто», — как всегда мягко и туманно изрек Бер. Он обернулся макцарем и коротко приказал: «Увести». «И казнить!» — подытожила царица Нуи. Макцари вопросительно оглянулись на царя Бера. Тот грустно кивнул. «На этот раз да. Девчонка зашла слишком далеко. Приказ мы передадим начальнику стражи. Ты не продиктуешь, дорогая? Что-то у меня последнее время как-то паршиво с приказами по царству». «Разумеется, я изобрету для нее какую-нибудь миленькую казнь», — кровожадно пообещала царица Нуи. Эйда Сирос противно захихикала. «Правильно делаешь, что хихикаешь. С твоими зубами не смеются», — осадила ее Грабулия, жалея, что не может пнуть Эйду в коленную чашечку. «А ты, Августа, присматривай за Форном. Он хорош гусь, уж я-то вижу. Ему хоть на чучело юбку надень, он его до дыр зацелует. Всем пока. Мальчики, не отставать. Девочка пошла казниться». Макцари сомкнулись вокруг Склепи и повели. «А все-таки последнее слово осталось за мной», — сказала она, спускаясь по винтовой лестнице. «Топай, топай. Приговоренным к смерти запрещается болтать», — произнес пожилой макцарь, подталкивая ее в спину рукоятью секиры. «Вот я и допрыгалась. Даже не Пухус не помог», — грустно подумала Склеппи. Тяжелая дверь темницы захлопнулась с тем звуком, с которым топор опускается на плаху. Девушка стояла неподвижно, оглушенная свалившимся на нее несчастьем, Ее глаза постепенно привыкали к полумраку. Так написали бы в средненьком приключенческом романе, который охотно прибегает к помощи его величества трафарета. Но, увы, в нашем случае все произошло иначе. Реальная жизнь обладает значительно большим запасом деталей и мелких нелепостей, которые превращают любое банальное действие в неповторимое. Прежде чем втолкнуть грабулю в камеру, Макцарям долго пришлось разыскивать запропастившегося куда-то мага-тюремщика. Некогда он был царским астрологом, но был переведен в тюремщики за ошибочные предсказания, привычку регулярно выходить в астрал, любовь к траве забавки и, главное, за неделикатное обращение с баллонками ее величества. Наконец тюремщик был обнаружен в пыточной, мирно спящим на новом войлоке, под блоком абсолютной истины, как возвышенно именовал дыбу романтик Бер III. Когда тюремщика растолкали, обнаружилось, что он находится в том исключительном состоянии, когда небо кажется жидким, на полу мерещатся зубастые звезды, а запахи становятся квадратными и норовят ввинтиться в ноздри через уши. Растолкавшие его маги предстали перед беднягой в обличье всадников ада, явившихся за его душой, и он дико заорал, отмахиваясь от них клещами. Лишь пару минут спустя он разобрался, что к чему, и поутих. Даже при том, что коварные предметы принимали обличье друг друга, тюремщик сумел быстро разобраться с ключами и открыть камеру. Грабулию втолкнули внутрь. Дверь захлопнулась, но не со звуком топора, а со звуком, с которым захлопываются все без исключения двери, окованные железом. «Надолго к нам?» – спросил тюремщик. «Да нет, утром казнят», – ответил один из макцарей. «А, ну тогда одеял может не давать. И на полу поспит», – сказал бывший астролог и, позванивая ключами, удалился на негнущихся ногах досматривать абсурдные сны. Склепия осмотрелась. Камера была тесной, узкой, с длинным зарешетченным окном, в которое даже кошку можно было просунуть, лишь распилив ее предварительно лобзиком. О том же, чтобы покинуть тюрьму с помощью магии, не приходилось и мечтать. В царстве, где большая часть населения обладала магическим даром, стены тюрем строились с блокировкой возможного проникновения. Грабулия потрясла решетку, которая обожгла ей ладони красноватым ворожейным сиянием, бессильно пнула стену и уставилась на прямоугольник неба с выпуклым лунным глазом. Только сейчас до склепи в полной мере дошла мысль, что завтра ее не будет. «Вот уж правду говорят, все беды от мужиков!» – проворчала она. Внезапно у нее за спиной послышался не то скрипучий смех, не то кашель. Склепи торопливо обернулась. До сих пор она была убеждена, что одна в темнице, но теперь разглядела в углу нечто похожее на... Пытаясь отыскать подходящее сравнение, грабуля оказалась в непростом положении. Со сравнениями в данном случае было совсем туго. Если ей что-нибудь это и напоминало, то разве что скомканную грязную простыню, которой наспех и безо всякого желания придали сходство с человеческой фигурой. «Даже мумия фараона и та была бы симпатичнее», — подумала Склепи. Простыня укоризненно шевельнулась. Некая ее неоформленная часть протянулась вперед и, оказавшись в лунном луче, превратилась в узкую белую руку. «Подойди ко мне, милая госпожа! Не бойся!» — прошелестел голос. «Не очень-то я и боюсь, если ты не немой укор тому, что я всю жизнь ненавидела стирать», — заявила Склеппи. Тем временем вся простыня переместилась в центр лунного круга. Грабулия увидела жуткую старую ведьму. Длинные вытянутые уши, похожие на волчьи, развитая нижняя челюсть, треугольные желтоватые зубы. Старуха пристально уставилась на Склеппи. Хотя в глаза ведьмы светила луна, вопреки логике она в них не отражалась. Глаза были странные, без зрачков, с припухшими рыжеватыми веками. Склеппи казалось, она видит две крошечных черных дыры, упорно выпивающих из нее душу. Нет, это был не человек. Склеппи сообразила, что перед ней кто-то из нежити, во множестве обитавший в северных лесах.